Глава 14. Куда идем мы напролом, дорогой дневник? Большой-большой секрет. Я проснулась ночью от стона. У Лео был жар, что неудивительно. Он бредил и нес какую-то несвязную чушь. «Нет, я не могу, только не это», и что-то неразборчивое дальше. У меня не было ни воды, чтобы его обтереть. Все, чем я располагала, — это руки. К счастью, без радужного пузыря Лео, да еще и на голой земле, было довольно свежо, поэтому руки были холодными, и мне связали их спереди, на счастье Леонарду. Не знаю, насколько я смогла его охладить, но сама согрелась. К сожалению, проснулась не только я, но и физиологические потребности. Чахлые лучи ночных светил чуть пробивались сквозь кроны, радонцы спали, и даже их дозорный клевал носом, сидя у ствола. Будь у меня кинжал, я, наверное, даже могла бы сбежать. Но, во-первых, вряд ли далеко, во-вторых, кинжала не было. В-третьих, куда я без Лео? Даже если закрыть глаза на привязанность и чувство долга, куда я реально без него пойду и как долго здесь протяну? Поэтому я только до ближайших кустиков. Надеюсь, все кустовые обитатели рук уже спят. Передвигаться со связанными ногами было еще менее удобно, чем стягивать штаны связанными руками. Но самая большая проблема оказалась не в этом, а в том, что со связанными ногами миссия, ради которой я отправилась в ночной вояж, оказалась практически невыполнима. Но я справилась. Правда, выбравшись из-за кустов, я поняла, что в лесу слишком много деревьев, а у меня обнаружился пространственный дебилизм или топографический кретинизм. Впрочем, в моем случае это одно и то же. Я просто забыла, куда идти. Первым делом я впала в панику. А если радонцы подумают, что я сбежала? Если их караульный сейчас проснется и пойдет проверять пленных? Ладони покрылись липким потом, но тут я услышала стон. Даже находясь без сознания, Лео умудрялся меня спасать. У меня появилось направление, и я помчалась в нем со всех своих связанных ног. Стоит ли говорить, что в итоге я споткнулась и приземлилась коленями на что-то мягкое, которое дернулось и заорало голосом Леонарду Таберсану. Часовой что-то рыкнул в нашу сторону, радонцы недовольно загомонили, и я затшикала, пытаясь сползти с его отдавленного сокровенного и на ощупь проверяя, не пострадали ли от моего нападения свежие раны. «Поля, Полечка, это ты?» Я выдохнула. Он пришел в себя. «Тш!» Я приложила палец к губам, а потом провела рукой по его щеке. Получилось неловко, со стянутыми руками не очень-то нагладишь. Но Лео повернул лицо и коснулся моей кисти губами. «Ты жива, хвала матери леса», — шептал он. «Я так боялся». Мне очень хотелось ему сказать, что все нормально, но здравый смысл говорил, что не стоит терять то небольшое преимущество, которое у меня случайно оказалось. Тем более, все, что я могу рассказать, Лео скоро сам увидит. Или почувствует, поэтому я снова тшикнула. А потом что-то громким шепотом прорычал часовой, и Лео замолчал. Он поерзал, устраиваясь поудобнее, и я улеглась ему на плечо с той стороны, где рука была целее. Моих волос касались бережные губы, и я думала о том, какой глупой была вечером. Ведь Лео был прав. Он заботился обо мне, защищал меня, а я на него обиделась, вся из себя, в белом пальто. Я потерлась щекой о плечо. Даже не знаю, как такой неудачнице, как я, мог выпасть такой счастливый билет, как Лео. «Поля, я пока лишён магии», — прошептал он еле слышно. «Скорее всего, из-за браслетов, но обязательно найду способ нас вытащить». Я коснулась губами его плеча. «Конечно, найдет. Если кто-то и найдет, то только он». К утру состояние Леонардо существенно не изменилось. Сознание он больше не терял, но и жар тоже уходить не спешил. Теперь, когда Лео мог встать, я сумела перевязать его рану на животе. Утром стало видно, что это просто глубокий порез, а не проникающее ранение, но все равно нужно было защитить его от дополнительного травмирования. Мой халат стал еще короче. После выяснения отношений с радонским магом, из которых я поняла только то, что отношения не задались, Кандалы Лео все же перецепили спереди, правда, довесив еще ножные браслеты. К сожалению, сапоги с него тоже сняли. То ли из вредности, то ли потому, что антимагический эффект возникал непосредственно при контакте с кожей. Из этого предположения исходили два следствия. Первое. Возможно, если между браслетами и кожей проложить изоляцию из ткани, действие, если не снимется, то хотя бы ослабнет. Второе. А так ли прост был наш попутчик Тору? Не от него ли дочь унаследовала дар, если она вообще существует в реальности? Иначе зачем его упаковали в антимагические браслеты с ног до головы? Если он был магом, то что ему те веревки? В общем, по Тору вообще было больше вопросов, чем ответов. И, конечно, Лео был трижды прав, когда говорил, что все рассказанное нам, найденышем, может быть ложью. Леонардо был прав во всем. Может, и в том, что нам не следовало спасать незнакомого родонца. Имели ли мы право вмешиваться в местное правосудие, даже не зная, насколько оно правое? Честно говоря, я не находила ответа. Кстати, моим ножичком Тору тоже интересовался, но в руки не брал. Знал, что кинжал в руки кому попало не дается, а мне почему дался. В общем, какая разница, если нет у меня больше моего ножичка? Родонцы, наскоро позавтракав, без нас, разумеется, тронулись в путь. С нами, к сожалению. Лео так и шел босым. Его обувь мне взять не разрешили. Зато мне сапоги, к моему удивлению, надеть позволили. Этому предшествовал разговор между Лео и магом с рудника. Не знаю, торговались они или говорили на отвлеченные философские темы. Может, мой талант наводить порчу на кандалы произвел на родонца такое впечатление, что он сам решил сделать мне одолжение в профилактических целях. Со мною Лео не разговаривал. Меня очень сильно подмывало спросить, как у него дела. О чем говорят наши гостеприимные хозяева? Не появилась ли у него гениальная идея, как с ними расстаться? Но я тоже молчала, следуя невольной легенде. Впрочем, вряд ли нам дали бы так просто поболтать. Хорошо, что хотя бы не запрещали взаимодействовать. В моем представлении, дорогой дневник, настоящие злодейские злодеи должны были бы растащить нас по разным сторонам и издеваться над нами на глазах друг друга. Но пока мы оставались почти целы и не измучены сверхвынужденного. Не знаю, то ли мы, когда убегали ночью, слишком забрали вглубь леса, то ли родонцы выбирались к дороге обходными путями или вообще направлялись в другую сторону, но по лесу мы шли долго. Шли и шли, а лес все не кончался и не кончался. Сначала мне казалось, что отряд идет, куда глаза глядят, но потом мы вышли на тропинку и дальше топали по ней. Я успела и устать, и проголодаться, и пить очень хотелось. Но я, дорогой дневник, вообще человек не слишком выносливый, поэтому, когда тропинка привела нас к лесной речушке, у меня появился большой соблазн напиться. Достаточно большой, чтобы забыть, что вода не кипяченая, а антибиотиков и антипротозоиных препаратов в аптечке нет. К сожалению, речка протекала во враге, который следовало преодолеть по бревну. Лео уже был по ту сторону. Казалось, ему, как и воинам-родонцам, дорога не доставляла никаких сложностей. А я задержалась перед мосточком, как Буриданов осел. Внизу была вода. Вперед нужно было идти. Грубый мужской голос над головой что-то мне гаркнул. Я вздрогнула от неожиданности, обернулась и непроизвольно сделала шаг в сторону. Надо мной нависал тот самый головорез, который вчера пытался заковать в наручники. Я в испуге отошла еще, он, видимо, тоже не слишком задумываясь, стал наступать. Или просто подумал, что шаг вправо, шаг влево, попытка побега. Но это не важно. Слабый бережок оврага поехал под ним, и родонец слетел вниз по скользкой глине, как по снежной горке на салазках. Кажется, моя невезучесть передается контактным путем. Вопль, который издал головорез, приземлившись, говорил, что ему сильно не повезло. Очень сильно, потому что вряд ли товарищ такого брутального типа так бы орал, просто поцарапав колено. Он попытался встать. С третьей попытки ему это даже удалось. Но подняться по мягкой скользкой глине ему оказалось не по силам. Это в принципе было непросто, даже с меньшим весом. Но он явно повредил ногу и теперь не мог на нее наступать. Макс Рудника, шедший во главе отряда, что-то рыкнул пострадавшему. Тот отрычался в ответ, но почтительно. Командир вернулся, осмотрел место падения, замахнулся на меня. Я сказала и развела руками. Я вообще ни при чем. Вон сколько свидетелей. Он сам пришел на это гиблое место. Хорошо, что я туда за водой не полезла. Пока радонцы организовывали спасательную операцию, мы получили передышку. Хотелось бы еще и воды, но и так неплохо. Когда с помощью веревки, магов и матов пострадавшего все-таки вытащили, все были красные и злые. Но делать привал, как я надеялась, радонцы не собирались. Они намеревались продолжить путь, хотя несчастный громила едва мог наступать на ногу. Показала я на его ногу, а потом на сапог. Тот посторонился, видимо, ожидая от меня еще какой-то пакости. Но тут заговорил Лео. Он обратился сначала к пострадавшему, потом к предводителю, указывая на меня. Вообще-то у них целый вагон магов, что они своему помочь жадничают. Но идти и смотреть, как человек мучается, лично мне было больно. Головорез буркнул что-то под нос, но все-таки попытался стянуть сапог. Как и предполагала, это занятие далось ему с огромным трудом, новой порцией местного непереводимого фольклора и помощью товарищей. Портянка была не первой свежести, честно скажу. Но дело не в этом. Под тканью обнаружился конкретный отек, который наливался гематомой. Растяжение 100%. Скорее всего, разрыв связок и подвывих. Это если повезло. Хотя явного смещения костей не наблюдалось. Учитывая, как товарищ выбирался со дна оврага, он прямо везунчик. Радонцы сгрудились вокруг, и хоть бы одна сволочь обезболила товарища. Впрочем, возможно, у них это считалось не по-пацански. Поэтому я по-быстрому вправила сустав, пока меня никто не прибил, хотя у пациента мелькнуло такое желание. Однако он, видимо, почувствовал облегчение и передумал. Я пожертвовала очередной полосой от своего халата для фиксирующей повязки. Потом еще минут 10, стуча по дереву, эйкала, что мне нужен длинный кусок достаточно эластичной коры. Про сапоги товарищ может забыть на ближайшие дни. А исцелять неудачника никто не торопился. Правда, и подкалывать никто не стал. В итоге мне вырезали необходимый инвентарь и даже снабдили веревкой для фиксации поверх еще одной ленты халата, который теперь больше походил на кофту. Когда я довела дело до конца, бугай уже даже повеселел. Тогда я рискнула жестами попросить воды. Сначала лица радонцев закаменели. Видимо, они решили, что я хочу воду непременно из речки, а спускаться во враг дураков не было. Но Лео объяснил, что я не столь жестока. И тогда пациент щедро отлил из фляги воды мне в ладони. Какая это была вкусная вода! Наверное, самая вкусная вода в моей жизни.